«На тебя покушались маги?» – спросила леди Джейвидж, когда пена была смыта, а Рос брызнул на щеки ароматной водой. «Потому что только так я могу истолковать появление в нашем доме телохранителя Экзорта. Будешь отрицать?» «Не буду. Я просто не хотел тебя беспокоить. Все ведь обошлось. Так к чему портить тебе сон?» – пожал он плечами. Феймрил недовольно тряхнула головой. «Я все-таки знакома с магами, не понаслышке. Мог бы и предупредить. Но с мэтром Коринеем ты хоть посоветовался?» «Нет. Почему?» Возмутительная привычка Росса темнить и утаивать истинное положение дел иногда доводила Фейм до бешенства. Он, разумеется, все знает и наперед, способен узреть дальше остальных и вообще лучший стратег и тактик современности, но иногда ведет себя точно заигравшийся в разведчиков мальчишка. «Если ты не доверяешь мне, то хотя бы прислушивайся к мнению более опытного человека». Нет, ругаться леди Джейвидж не собиралась. Во-первых, бесполезно. Муж позволит топтать себя ногами, но сделает по-своему. А во-вторых, Россу и так непросто. Для мужчины его возраста гораздо проще и естественнее быть дедом, чем отцом младенца. Вместо удовольствия – ответственность. Вместо расслабленного созерцания – контроль. Милорда можно понять. Эта нежданная беременность настолько вышибла его из колеи, что он теперь не знает, как потщательнее оградить жену от любого неприятного известия. Но получается все совсем наоборот. И хотя супруга не гневалась, Джейвидж на всякий случай пустил в ход свой коронный прием со слепительной улыбкой. Склонить голову к плечу, пару раз взмахнуть ресницами и растянуть губы, мгновенно преобразившись из угрюмого мизантропа в лучшего друга женщин. Притворщик чертов. «Теперь у меня есть персональный защитник, очень квалифицированный боевой маг. Так что ты можешь обо мне не волноваться. Никакой злобный колдун-террорист мне не страшен». Прозвучало чуть-чуть фальшиво, но не мог же он рассказать женщине в ее положении, что совсем недавно избежал гибели только божественным чудом и волей Всетворца. Все 10 безымянных дней Лайки месяца Джейвидж провел в своей вотчине, Виджмаре, исполняя обязанности лендлорда-землевладельца. Проверял отчеты управляющего поместьем, встречался с арендаторами и занимался прочей бумажной рутиной. Хотя каждый раз возвращаться в отчий дом после смерти родителей было почти физически больно. Мебель, закрытая белыми полотняными чехлами, кисия на зеркалах и картинах, стойкий запах полыни, который посыпали все ковры от моли. Все это напоминало не дом, а склеп. Стоит ли удивляться, что Росс не только не захотел брать с собой Фэм, но и ночевал в гостинице, а не под крышей родового имения. Уложившись в рекордный срок и покончив с делами, лорд Джейвидж тут же отбыл обратно, в столицу. Первого Рингари они с Касаном ехали в Джихону, чтобы там сесть на вечерний поезд. Вдруг кучер закричал и резко затормозил. Затем послышался жуткий вопль, предвещающий скорую смерть. Росс узнал бы его из тысячи. Так ревут только одержимые боевым безумием монстры-големы, наполовину оживленные мертвецы, наполовину магические вещи. В распахнутую дверь экипажа ворвалось ослепительное белое пламя, моментально лишившее Джейвиджа зрения. Но отставной сержант, прошедший все восточные территории от края до края во время кихтанского похода, знал свое дело на совесть. «Ложись!» – крикнул он и, ухватив Джейвиджа за плечо, швырнул на пол кареты. Канцлер ничего не успел сообразить, когда Касан затолкал его под сиденье, навалился коленом сверху и начал палить по источнику звука из дробовика. От грохота выстрелов и рева голема Рос почти оглох и понял, что все закончилось только когда сержант ослабил хватку, а потом помог подняться. Перед глазами у Джейвиджа долго еще плавали ядовито-оранжевые и зеленые круги. «Что там такое, Касан? Голем?» «Так точно, милорд, он самый», – доложился все еще невидимый телохранитель. «Повезло нам с вами». В воздухе пахло кровью, дерьмом и свежими внутренностями. «А что с Марканом?» «Пополам разорван наш кучер». «Проклятье!» Джейвидж еще немного посидел на подножке с закрытыми глазами, дожидаясь, пока глаза отдохнут от перенесенного светового удара. Но и когда зрение все же вернулось, увиденное радости не доставило. Касану пришлось разнести монстру голову в клочья, поэтому сложно было разобрать черты. Но и беглого осмотра хватило для вынесения вердикта. Кто-то не поскупился для создания смертоносного чудовища из плоти двух или трех мертвецов, соединенных между собой медными и серебряными проводами, и стальных клещей вместо кистей рук. Попасть в это столь метко после взрыва люминара практически невозможно. Слишком быстр и свиреп колдовской монстр. Сноска. Люминар. Магическая световая граната. Конец сноски. «Я учился стрелять вслепую», – пояснил сержант Ангамани, отвечая на изумленный возглас подопечного. «Иногда очень полезное умение». «О да, благослови вас все 10 дланей Всетворца», – хрипло вздохнул Рос. «Все могло кончиться фатально для нас обоих». «Спасибо, милорд. Нам и вправду крупно повезло», – хмыкнул невозмутимый телохранитель и, поразмыслив, добавил. «Одно хорошо, что вы не взяли с собой в поездку Миледи». Джевидж пропустил несколько ударов сердца, прежде чем сказал. «Ни слова ей, ни единого словечка». «Разумеется, милорд». Общество, собравшееся за ужином в доме лорда Джевиджа, произвело на Марана Кила не меньшее впечатление, чем он сам и его супруга. Ну, во-первых, там был маг, знаменитый отрекшийся волшебник, профессор медицины Ниал Кореней, о котором молодой экзорт слышал чуть ли не с самого рождения. Видеть, правда, не доводилось, а зря. Необыкновенное, запоминающееся и на редкость поучительное зрелище получилось. Невзирая на внушительную комплекцию и огромное пузо, уважаемый профессор вовсе не показался толстяком. Может быть, дело в том, что он все время пребывал в движении, даже когда сидел. Отполированная лысина весело блестела в свете газовых ламп, крючковатый нос принюхивался, оттопыренные уши по-звериному шевелились, а челюсти работали без остановки, перемалывая обильный ужин. Мэтр Кореней одарил Марана любопытным, чуть ослабевшим взглядом и вернулся к супу из копченой свиной грудинки. Затем его ждал кролик, жареный с горчицей, куриный рулет с ветчиной, салат из яблок и сыра и кусочек шоколадного торта на десерт. До молодого мага ли ему было право слова? А вот его ученик, зеленоглазый и буйноволосый Кайр Финскот, весь вечер не спускал глаз с новичка в их тесной дружеской компании. Разговор шел о другом общем знакомце, некоем сыщике по имени Гриф де Врай. «Если Грифу не хватает денег для покупки патента, то я могу дать в долг», – пообещал Джевидж. «Зачем ему еще и лицензия на охоту за преступниками?» – пожал плечами профессор, громко раскусывая кроличью косточку. «Тут вам не территории». «Не знаю, не знаю. Почему бы и нет? За поимку некоторых злодеев обещана крупная сумма», – поддержала мужа леди Джевидж. «И далеко не все они прячутся на восточных территориях». «Все было бы ничего, если бы Гриф не пытался доказать мисс Лур свое превосходство», – усмехнулся Кайр. «Ему кажется, что только разбогатев, он сможет претендовать на существенное место в ее жизни». Маран, естественно, промолчал, но знакомая фамилия протеже командора Урграйна не оставила его равнодушным. Единственная за всю историю дама, занимающая серьезную должность в тайной службе, неизменно оставалась притчей во языцах последние 2 года. Спору нет, упрекнуть мисс Лур было не в чем, кроме того, что она женщина. Ее небольшая команда акторов успела прославиться на всю империю, раскрыв агентурную сеть Кардейла. Резидента взяла сама мисс Лур. И Маран, который не был ни девственником, ни монахом, до сих пор покрывался краской смущения, когда вспоминал подробности той операции. Ему, например, понадобилось 2 ночи подряд провести в доме терпимости, чтобы снять ненужное на рабочем месте напряжение плоти. Так что Грифа де Фрая, лезшего из кожи вон, чтобы произвести на любовницу впечатление, маг очень даже понимал. И совершенно ему не завидовал. Любить такую женщину, как мисс Лур, дело почти непосильное. Все равно, что вожделеть степной пожар или приливную волну. В канун 30-летия знаменитая агентесса выглядела юной девой, еще не утратившей невинности. При этом сохраняла независимость, недоступную иным герцогиням. Именно ее свободе так отчаянно завидовал Маранкил. А еще он осторожно наблюдал за Джевиджем, который из солидарности с беременной женой пил исключительно воду и бдительно следил, чтобы она ела кролика, указывая на самые сочные и нежные кусочки. Было что-то напряженное в этой трогательной заботе, словно бывший маршал все время старался отогнать от себя навязчивые тяжелые мысли. Интересно, что же его так гнетет?